поскольку за последние 3 месяца здесь не было ни одного нападения. Скорее всего, это была просто территория, сказала Мэри. Я не знаю, что он делал. Эта тварь убила 2 наших друзей. Я хочу, чтобы он умер, сказал Шон. Да, черт возьми, сказал Рикардо, соглашаясь с ним. Может быть, если мы не будем беспокоить его, он не будет беспокоить нас, сказал Роланд. Беспокоить нас? Это убило моего отца. Это просто убило ее дядю, сказала Элиза. Смотреть. Слишком поздно возвращаться до наступления темноты, чтобы забрать тяжелое оборудование. Первым делом утром мы с Дэвидом вернемся в доки и вызовем подкрепление, чтобы разобраться с этой штукой и выяснить, кто ее сделал, сказал Шон. Несколько часов спустя ночью. С каким хреном мы имеем дело? Спросил Шон у Мэри, когда они легли и стали смотреть на звезды. Ну, она явно плотоядна, что сужает ее до 4-5 рыб на планете, сказала Мэри, прежде чем Шон снова взглянул на весы. Да, но посмотри на размер этой штуки. Я знаю все виды, которые становятся такими большими, сказал Шон, прежде чем Рикардо вышел из воды рядом с ними. Это протока. Болото такое же дикое место, как и весь остальной мир. Если ты не согласишься с этим, тебе не выбраться отсюда живым, сказал Рикардо. Поверь мне, старина, я знаю. Вы когда-нибудь видели такие весы? Спросил Шон, протягивая ему конверт. Нет, впрочем, это не важно. Та тварь, что убила Джона, думает, что его король где-то здесь. Это не так, я убью его, сказал Рикардо перед тем, как Дэн и Элиза вышли с первым разъяренным. Мне нужен честный ответ. Почему? 5 месяцев вместе, и ты просто заканчиваешь все вот так, спросил Дэн. Ой-ой, сказала Мэри. Женщины-адвокаты это одно, а вот такие, как он, нет, сказал Шон, заставив ее хихикнуть. Просто забудь об этом, Дэн. Теперь все кончено, брось это, сказала Элиза, прежде чем он схватил ее за руку. Я сказал, что хочу знать, почему, крикнул Дэн, прежде чем Шон встал и оттолкнул его. О, замечательно, гребаный мудак, который украл мою работу, сказал Дэн. Бесить, сказал Шон, потянувшись за пистолетом, что заставило его усмехнуться, прежде чем уйти. Какого хрена ты вообще в нем нашла? Спросил Шон, заставив ее пожать плечами. Незнающий, сказала Элиза, прежде чем уйти, чтобы остыть, и села в кресло, прежде чем Мэри вошла с 2 бутылками пива в руках, прежде чем дать ей 1. Спасибо, Элиза сказала, что берет его. Так хочешь поговорить об этом? Спросила Мэри, заставив ее весело усмехнуться. Я порвала с Беном с тех пор, как мы расстались. Я никогда по-настоящему не влюблялась в него с самого начала. На самом деле это была просто вещь, сказала Элиза. Это больше из-за него? Спросила Мэри, указывая на Шона, который разговаривал с Рикардо, заставляя ее улыбнуться. Хорошо, когда были детьми и они с Дэвидом провели здесь 2 недели, я так сильно влюбилась в него, что даже попросила маму наложить на него какое-нибудь заклятие, сказала Элиза, заставив ее хихикнуть, что она тоже сделала. Да он действительно изменился с тех пор, и все к лучшему, сказала Элиза, заставляя ее улыбнуться. Я знаю его с тех пор, как училась в старших классах, как и все остальные члены нашей группы. Я был немного жирный. Эдди Ким и его банда всегда смеялись надо мной из-за этого. Потом появился Шон со своей группой и вышиб из них все дерьмо. Я сразу поняла, что у меня есть к нему чувства, сказала Мэри, заставляя себя улыбнуться. Довольно скоро все отправились в дом, чтобы поесть. Пока все это происходило, Роланд курил травку через свой бонг. Именно так они и называются, верно? Однако внезапно он почувствовал, как что-то ударило по его дому, заставив его посмотреть вниз и увидеть несколько небольших волн. «Какого черта?» — сказал Роланд, прежде чем взять фонарик и спуститься вниз, чтобы проверить. Потом Бобби вышла и увидела его. «Что ты делаешь, милая?» «Не знаю, просто я что-то видел», — сказал Роланд. В следующую секунду что-то выскочило из воды и оторвало ему голову, брызнув кровью, что в свою очередь заставило Бобби закричать. «Какого хрена?» — сказал Шон, выбегая вместе с остальными. «Бобби, что случилось?» — спросила Элиза, прежде чем они увидели обезглавленное тело Роланда. «Его гребаная голова пропала», — сказал Ричи. «Шон, это здесь. Он последовал за нами обратно», — сказала Мэри. «Я это вижу», — сказал Шон, прежде чем Бобби села в лодку. «Бобби, держись подальше от края. Мы придем за тобой», — крикнул Шон. «Нет, я не могу здесь оставаться», — Бобби сказала, — «садись». Потом лодку утащили, и она закричала, не позволяя ему забрать меня, закричала Бобби, оставайся в гребаной лодке, крикнул Шон, садясь на свой и вытаскивая сумку, прежде чем открыть ее, полную оружия. Довольно скоро Бобби остановилась, где же он, спросил Дэвид, целясь из дробовика в воду, я ничего не вижу, сказал Патрик, внезапно Бобби закричала, когда ее лодка перевернулась, вот дерьмо, крикнул Шон, целясь в воду, прежде чем заметил плавник, акула, закричал Эдди, указывая на нее, это никакая не гребаная акула, сказал Шон, когда он приблизился к Бобби, прежде чем Рикардо выстрелил в него, отгоняя прочь, плыви сюда, крикнул Шон, когда Бобби поплыла, спасая свою жизнь, прежде чем он снова заметил плавник и выстрелил в него, заставив его отступить, брось, Бобби, спросил Фрэнк, когда она приблизилась к ним, однако она закричала, взлетая в воздух, когда гигантская рыба пролетела вместе с ней, держа ее во рту, прежде чем приземлиться, срань господня, сказал Ричи, какого хрена это было, спросил Патрик, теперь мы знаем, что могло обезглавить 12-футового аллигатора, сказала Мэри, чертова тварь, должно быть, последовала за нами, сказал Шон перед тем, как перевернулась лодка Дэна, вот дерьмо, моя гребаная лодка, крикнул Дэн, прежде чем Шона перевернули, а потом Фрэнка, эта гребаная рыба переворачивает все, что поменьше домов, сказал Фрэнк, мальчик, сказал Рикардо, привлекая внимание Шона, ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное раньше, спросил Рикардо, демонстративно нет, и я видел дерьмо, в которое вы все никогда не поверите за много лет до того, как был создан Легион, сказал Шон, прежде чем оглянуться и посмотреть на дом Роланда, Глория, дом Роланда передвижной, верно, это все еще работает, спросил Шон, даже не знаю, может быть, сказала Глория, прежде чем Шон увидел ведро на бельевой веревке, прежде чем подойти к нему, Шон, ты в своем уме, это тебя не удержит, сказала Мэри, у меня есть другие идеи, потому что я открыт для предложений, сказал Шон, ну, я здесь самый маленький и не собираюсь лезть в это дело, сказал Эдди, я сделаю это, сказала Лиза, привлекая их внимание. Я уже делал это раньше, когда тебе было 12 или 13 лет, недоверчиво переспросила Глория, прежде чем подойти к очереди и залезть в ведро. Ты в этом уверен? Спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Что такое жизнь без небольшого риска? Спросила Лиза, заставив его усмехнуться. Довольно скоро она начала подтягиваться к дому Роланда. Однако как только она подошла ближе, линия оборвалась. Элиза, крикнула Глория в страхе. Прежде чем начала подтягиваться, внезапно гигантская рыба вынырнула из воды, но Шон выстрелил ей несколько раз в бок, обрызгав ее кровью, прежде чем она упала. «Ты в порядке?» – спросил Шон. «Да, у меня все в порядке». Элиза сказала, что пойдет посмотреть, работает ли лодка. «Сколько раз ты в него стрелял? Он уже должен был умереть», – сказал Дэвид. «О, неужели? Ну, это не так», – сказал Дэн. «Продолжай в том же духе, и я столкну тебя в воду», сказал Шон, заставив его усмехнуться, прежде чем Элиза вернулась. Похоже, Роланд работал над двигателем, но он был слишком пьян, чтобы закончить ее, сказала Элиза, заставив Шона вздохнуть. Вот почему я ненавижу наркотики, сказал Шон, прежде чем они услышали шум, доносившийся из дома Рикардо, показывая, что он готовит ловушку для зверя, используя сама, которого поймал Элмер, когда они нашли его. «Рикардо, что ты задумал?» – спросил Шон. «Собираюсь поймать этого монстра», – сказал Рикардо, бросая наживку в воду. Однако внезапно существо выскочило прямо из воды, заставив всех закричать, когда оно укусило его за ногу, прежде чем он вытащил дробовик и выстрелил ему в голову. «Аво!» – завопил Фрэнк. «Рикардо, с тобой все в порядке?» – спросил Шон. «Я хороший мальчик», – сказал Рикардо, вставая, и захромал обратно в дом. «Я никогда не видел такой гребаной рыбы», – сказал Шон, увидев гигантского зверя. Затем Рикардо включил гриль. «Эта штука была на той лодке?» – Фрэнк попросил сделать несколько снимков. «Вероятно, намного меньше, прежде чем он разбился», – сказал Шон, прежде чем они увидели Рикардо, идущего к мертвой рыбе со своим клинком. «А нет», – сказал Шон, точно зная, что будет делать, когда начал резать рыбу. «Что ты делаешь?» – спросила Глория. «То, что он всегда делает, когда убивает кого-нибудь. Он ест его», – сказал Шон, когда Рикардо вытащил сердце. «Я ничего не выдумываю, и да, я знаю, что это отвратительно. «Чувак, да ладно тебе», — сказал Дэвид, ставя его на решетку. «О боже мой», — с отвращением сказал Эдди. «Эта тварь пожирала людей», — крикнул Ричи. «Чувак, это просто плохо и неправильно», — сказал Патрик, заходя внутрь, как только Дэн вышел. «Что хорошо пахнет?» — спросил Дэн, прежде чем взглянуть на гриль. «Ага», — победно крикнул Рикардо. «А черт», — с отвращением сказал Дэн. «Вступай в гребаный клуб», — сказал Ричи. «Чувак», — сказал Шон, качая головой. «Да ладно вам, мальчики, это просто рыба покрупнее», — сказал Рикардо. «Угу», — сказал Шон, садясь. «И что теперь?» — спросил Эдди. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это дождаться, пока Лин пришлет поисковую группу», — сказал Шон. «Сколько времени это займет?» — спросила Мэри. «В лучшем случае до утра. Телефоны и радиоприемники здесь точно не работают без специального оборудования», — сказал Дэвид, когда Рикардо снял сердце с гриля. «Ты убил моего брата. Думал, что ты король болот, пока я не вырвал твое сердце, ублюдок», — крикнул Рикардо. «И он разговаривает с мертвой рыбой», — сказал Фрэнк. «Джон, это тебе», — крикнул Рикардо, вырывая пару кусочков из сердца. «Отвратительный», — сказал Эдди. «Ну, он не был бы им без своих обычных черт», — сказал Шон, когда Рикардо рассмеялся. Внезапно из воды выпрыгнула еще одна гигантская рыба. «Твою мать», — крикнул Дэвид, когда он приблизился к Рикардо и укусил его за ногу сильнее, чем последний, заставив его закричать от боли, прежде чем Шон взял стул и бросил его достаточно сильно, чтобы сбросить его обратно в воду. «Рик, ты в порядке?» – спросил Шон. «Со мной все в порядке. Я не могу пошевелить ногой. Я думаю, что он лопнул», – сказал Рикардо, когда решетка упала, распространяя небольшой огонь на палубе подальше от Рикардо. «Есть еще один?» – спросил Дэн. «Кто знает, сколько их здесь?» — сказал Шон. «Он может дышать из воды? Как такое возможно?» — спросил Патрик. «Хорошо», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Я знаю одну рыбу, которая может дышать из воды и является плотоядной — змееголовы. Почти 22 года назад произошел инцидент в Мэриленде в 2002 году. Вмешалось правительство. У нас не было другого выбора», — попытался сказать Шон. «Что?» — спросил Патрик. «Нам пришлось отравить все чертово озеро химическим веществом, которое блокировало их способность дышать. Озеро восстанавливается и по сей день. Мы боялись, что они попадут в одну из рек и поплывут вверх по стране. До сих пор не знаю, как они попали в озеро», — сказал Шон. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Фрэнк. «Потому что я там был. Это была моя идея отравить озеро. Может, я и был моложе Джорджи, но все равно был достаточно умен», — сказал Шон. «Пока все это происходило, Элиза смывала с себя кровь, оставшуюся на рубашке и коже. Однако при этом кровь попала за пределы дренажа, заманивая змееголова к ней, когда он врезался прямо в стену, заставляя ее кричать, и выбежала, когда он последовал за ней, прежде чем она встала вне досягаемости, прежде чем он вышел и взревел. Вот дерьмо», — сказал Шон, когда машина забрала труп Роланда. «Мой бог», — сказал Дэн, расхаживая по комнате, прежде чем сердито посмотреть на Шона. «Это твоя вина», — сказал Дэн, сбивая его с толку. «Прошу прощения, как, черт возьми, это моя вина», — крикнул Шон. «Давай посмотрим. Сначала ты отнял у меня работу, а потом ты забрал мою девочку. А теперь ты заманил сюда этих гребаных тварей, гребаный мудак», — крикнул Дэн, прежде чем револьвер Рикардо, который был в огне, выстрелил ему в затылок из левого глаза. «А черт», — сказал Шон, падая в воду, прежде чем его разорвала змеиная голова. «Если это не чистая удача, то я не знаю, что именно», — сказал Фрэнк. «Не сейчас, Фрэнк», — сказал Шон, когда канистра с бензином полетела к лодке Роланда. «Вот дерьмо, что случилось?» — спросила Элиза, прежде чем дом взорвался и она полетела в воду. «Элиза», — крикнул Шон, прежде чем нырнуть в воду, и поплыл прямо к ней. «Она дышит», — сказал Шон, прежде чем поплыть к Ричарду. «Плыви, мальчик, сюда», — крикнул Рикардо, подползая к краю. Затем Глория увидела змееголова, идущего прямо к ним, быстро схватила нож и порезалась, привлекая рыбу к себе. «Поднимайся наверх, шевелись», — Дэвид закричал, бросая Эдди и Ричи первыми, прежде чем они с Патриком пошли дальше. Шон отвел Элизу к Рикардо, который вытащил ее оттуда, прежде чем взобраться сам. «Вот дерьмо», — крикнул Фрэнк, взбираясь следом за Мэри, как раз когда змееголов подошел к ним. Шон быстро схватил решетку и швырнул ее в змееголова, заставляя его вернуться в воду, позволяя Глории подняться наверх. «Поднимайся наверх», — сказал Шон, схватив Рикардо и помогая ему подняться, прежде чем Элиза пошла дальше. «Поторопись», — сказала Элиза, прежде чем Шон вошел внутрь, схватил ракетницу и прыгнул наверх. Внезапно змееголов ударился о дно лодки. «Вот дерьмо, я думаю, что он нападает на лодки, пытаясь потопить их», — завопил Эдди. «Да, я вижу это», — сказал Шон, когда они погрузились. «О боже, этого не может быть», — сказал Эдди. «Эдди», — крикнул Шон, привлекая его внимание. «Просто успокойся. Если ты сможешь пережить такое чудовище, как раньше, мы сможем пережить это», — сказал Шон, когда они погрузились, прежде чем отключили электричество. Час спустя дома были почти полностью затоплены, за исключением верхней части. «И что теперь?» — спросил Рикардо. «Нам остается только ждать», — сказал Шон, прежде чем они услышали звук, похожий на шум вентилятора. «Что это?» — спросил Ричи. «Я думаю, это фан-катер», — сказал Шон, прежде чем появился один с четырьмя людьми. «О, черт возьми, спасибо», — сказал Эдди. «Что здесь произошло?» «Там в воде гигантские змеиные головы», — крикнул Шон, прежде чем их лодка накренилась и они упали в воду. «Черт возьми», — крикнул Дэвид, когда двое из них подплыли к Дэвиду и его группе, а другой направился к Шону. Другой же направился прямо к лодке. «Нет, подожди», — крикнул Шон, но было уже поздно, когда змееголов ударил его в вентиляторы, забрызгав все вокруг. «Вот дерьмо», — сказал Шон, поднимая второго парня. «Расскажи мне, что здесь произошло. А ты как думаешь, этот гребаный змееголов сделал все это и убил всех, кроме нас?» — сказал Шон. «Значит, ты знаешь, что это такое?» «Неплохо, сынок». Шон нахмурился, услышав это. «Кто ты такой?» — спросил Шон. «Джефф. Это мои партнеры Антон и Бен», — сказал Джефф. «Что происходит? Почему здесь есть генетические змееголовые?» — спросил Шон. «Ты охотник?» — спросил Джефф. «В небольших случаях, когда у меня есть такая возможность», — сказал Шон. «Ну, скажи мне вот что. Какое удовольствие в охоте на добычу, которая не может охотиться на вас? Я уверен, что вы полностью отдаете себе отчет в том, что люди уже много лет едят генетического лосося. Поэтому я спросил себя, что если бы мы могли охотиться на что-то, что могло бы охотиться на тебя», — сказал Джефф, заставив Шона нахмуриться. «Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал». Шон сказал, что змееголовы видели до того, как Джефф выстрелил в него каким-то дротиком. «Что это было?» — спросил Шон. «Седативный. Хочу, чтобы хоть один вернулся живым», — сказал Джефф. «Рикардо уже убил одного», — сказал Шон. Прошло несколько минут, прежде чем Антон заговорил. «Мы ждали достаточно долго. Транквилизатор уже должен был подействовать. Ты накачал его таким количеством дерьма, что мог бы сбросить носорога», — сказал Антон. «Два носорога», — сказал Джефф. «Тогда пошли. Еще 10 минут, и мы все равно окажемся в воде», — сказал Антон, прежде чем змееголов выскочил и съел его. «Антон!» — крикнул Джефф, прыгая за ним, прежде чем вернуться, как раз когда змееголов бросился за ним, но Шон выстрелил в него из ракетницы, и тот убежал раненый. «Хороший стрелок, сынок», — сказал Джефф, вылезая из гребаной воды. «Их могло быть и больше», — сказал Дэвид. «Больше ничего нет», — сказал Джефф, прежде чем подплыть к лодке, и включил ее, прежде чем двинуться, чтобы забрать их всех. Утро. Джефф шел по кровавому следу вместе с остальными на борту, прежде чем они снова вернулись к лодке. «Теперь я понимаю, почему ты назвал это дурным предзнаменованием», — сказал Шон Глории, и так кивнула. «Что это?» — спросил Патрик, увидев какую-то берлогу или что-то в этом роде. «В прошлый раз я этого не видел», — сказал Шон, когда они остановились. «И что теперь?» — спросил Шон. «А теперь мы идем за ним», — сказал Джефф, заставив его усмехнуться. «Забудь, с меня хватит этого дерьма. Скорее всего, он уже мертв», — сказал Шон. «Ну, сынок, у меня будет полно дел с этим пистолетом», — сказал Джефф, указывая на них, отчего Рикардо зарычал, но застонал, держась за ногу. «Ладно, давай покончим с этим», — сказал Шон, когда они с Джеффом и Беном спрыгнули в воду и вошли в берлогу. «Мне это не нравится», — сказал Веном. «Да, значит, нас двое». Шон что-то пробормотал, чтобы они не услышали. «Сколько их было?» — спросил Бен. «Черт возьми, Бен», — сказал Джефф. «Ты видел, какой большой была эта женщина? Самец мог быть 25 футов длиной», — сказал Бен. «Какого хрена ты несешь?» — спросил Шон. «Не беспокойся об этом. «Продолжай», — сказал Джефф, заставив его вздохнуть, прежде чем двинуться вперед. «Довольно скоро они нашли мертвое тело. Иди туда и прикрой меня», — сказал Джефф, держа свой транквилизатор. «Ты не знаешь, сработает ли это», — сказал Бен. «Я утроил дозу. Это сработает», — сказал Джефф. «Ты этого не знаешь», — завопил Бен. «Ты хочешь сказать, что есть еще один из этих ублюдков? Сколько же ты их сделал?» — крикнул Шон. «Три, а последнюю я забираю домой», — сказал Джефф, прежде чем Бена утащили под воду. «Бен», — завопил Джефф. «К черту все это», — сказал Шон, отодвигаясь, прежде чем Джефф навел на него пистолет. «Оставайся на месте», — попытался сказать Джефф, прежде чем Веном взял верх. «Ты сам по себе», — сказал Веном, прежде чем Шон взял управление на себя и выплыл. «Ребята, нам нужно двигаться. Есть еще один, но гораздо больше», — крикнул Шон, когда Элиза включила горячую проводку, прежде чем включился вентилятор. «Подожди», — закричал Джефф, как только Шон сел, когда большая змееголовка выскочила и съела Джеффа. «Господи, пошли отсюда», — крикнул Фрэнк, когда Шон гнал их прочь, а рыба следовала за ними. «Черт возьми, я бы сейчас все отдал за чудо», — сказал Шон, прежде чем мимо пролетела пара ракет и взорвала змееголова. Мэри попыталась сказать, прежде чем три пеликана пролетели мимо, прежде чем задняя часть фасада открылась, показывая Тома и Лейна. «Ну, похоже, вам, детишкам, не помешает помощь», — сказал Том. «Сэр», — ухмыльнулся Рикардо. «Нахрен вас забрали, ребята?» — спросил Шон, заставив их улыбнуться. «У нас есть хорошие новости, сынок. Мы нашли Эдди Кима и его фракцию режима», — сказал Лейн. «Самое гребаное время», — сказал Шон. «Позже. Кристофсис, вы уверены, эта планета связана с Легионом через Республиканский Сенат?» — сказал Шон Таркину, который стоял перед ним в виде голограммы. «Да, но за последние 3 месяца мы заметили, что они не присылают нам никаких отчетов. И только после того, как один из наших дронов поймал Кима, захватившего планету, мы поняли, что он использует ее в качестве прикрытия», — сказал Таркин. «Но почему, что делает планету такой ценной?» — спросил Шон. «Вы знаете, что световые мечи могут быть активированы только с помощью определенных кристаллов, правильно? Ну, на планете есть много шахт, полных этих кристаллов. Поскольку Легион ликвидировал большинство криминальных семей, они чрезвычайно ценны на черном рынке. Ким продавал их, чтобы восстановить свою империю и купить запчасти для новых дроидов и наемников. Мы должны действовать немедленно», — сказал Таркин. «Согласованный, я возглавлю эту атаку. Подготовьте флот», — сказал Шон. Глава 105. Глава 105. Ученик и гробница. Прошло около недели с тех пор, как было обнаружено местонахождение Эдди Кима, и с тех пор, как Легион начал атаку на планету. В то время как Шон и члены Легиона, которые все еще могли сражаться, ушли, джедаи получили важное сообщение. Послание от одного из членов режима. «Вы должны приехать сюда как можно скорее». Режим обнаружил реликвию предтеч. Человек в плаще обратился к Мейсу Винду, Йоде и новоназначенному канцлеру Органе. После многих лет руководства Республикой Валорум был вынужден уйти в отставку, поскольку его продленный срок полномочий истекал в здании Сената, и выбрал Органу, чтобы занять его место. «Почему вы даете нам именно эту информацию?» – спросила Органа, скептически отнесшись к этой информации. В то время как небольшой процент режима все еще сдавался, это был первый раз, когда кто-то давал такую информацию так внезапно. «Режим должен быть остановлен. Я видел достаточно жестокости Тириса, чтобы хватило на всю жизнь. Что бы ни было в этой реликвии, она не похожа ни на одну из найденных ранее», — сказал человек. «Мы позаботимся об этом», — сказал Мейс, прежде чем передача закончилась. «У меня сложилось впечатление, что дедакты либериец отказались от всех мест расположения объектов предтеч», — сказала Органа. «Как и мы, в этой реликвии есть нечто большее, чем кажется», — сказал Мейс. «Тогда нам придется послать как можно больше джедаев», — сказала Органа. «Это немного трудно сделать, поскольку все наши усиленные члены не имеют своих сил в данный момент. Джедаи разбросаны тонко, следя за тревожными мирами. Единственные, кто может быть доступен, это Шон и его силы вторжения», — сказал Мейс. «Мы должны связаться с ними», — сказал Йода. Между тем, в глубоком космосе находилась станция снабжения с различными флотами, получающими припасы для планеты боевые припасы. Одним из таких кораблей был флагманский корабль Шона «Дух огня». Капитан Каттер был занят разговором с Мейсом и Йодой. «Нам нужно установить контакт с Шоном и его войсками», — сказал Мейс. «Мы уже пытались это сделать. Это может быть солнечная буря или они перезагружают свои системы связи. Мы как раз собираемся вернуться со свежими припасами», — сказал Каттер. «Мы посылаем гонца с важной информацией», — сказал Йода. «Проследи, чтобы она добралась туда как можно быстрее», — сказал Мейс. «Как только мы получим наши припасы», — сказал Каттер, — «на это нет времени. Посыльный должен немедленно уйти», — сказал Йода. «Я понимаю, сэр. Я лично возьму разгруженный корабль, чтобы высадить ее, а затем вернусь, чтобы забрать свое подкрепление», — сказал Каттер. Тем временем на планете Кристофсис армия Легиона оттесняла режим из-за того, что прошлой ночью им удалось уничтожить свое тяжелое вооружение на базе прошлой ночью. Шон в своих доспехах быстро бросился вперед, увидев армию дроидов. «А вот и они!» — крикнул Шон, когда Шаакти выбежала из комнаты. «Я же говорил тебе, что это слишком просто. Нам не следовало посылать корабль за припасами», — сказала Шаакти. «Не смотри на меня так, это была не моя идея. Сейчас это не важно. Рекс, ты и твои люди следуете за мной», — сказал Шон. «Да, сэр». Капитан Рекс приказал привести своих людей. «Сержант Хаук, боевые позиции», — сказала Шаакти. «Шевелись», — закричал сержант, заставляя людей двигаться вперед. Впереди тяжелые танки-дроиды вели огонь по позициям легионов. В тылу были тяжелые пушки, стрелявшие по режиму из всего, что у них было. «Продолжайте стрелять по этим дроидам», — закричал Лейн. Боевая машина и железный человек пролетели над дроидами, прежде чем выстрелить в них. «Шон, где ты?» — спросил Ротс. «Смотрите вниз», — крикнул Шон, прыгая на одного из трех дроидов, прежде чем Рекс и его люди полетели вниз и открыли огонь по остальным. Веном быстро взял верх, оторвал голову танка и бросил ее в другого, уничтожив его прежде, чем легион продвинулся вперед. «Думаешь, мы еще сможем продержаться?» — спросил сержант, когда Шон взял управление на себя. «Каттер должен скоро вернуться. Мы можем продержаться до тех пор», — сказал Шон. Внезапно танки остановились, и Эдди Ким вышел из одного из них, прежде чем вытащить голодиск, увидев одного из своих дроидов. «Какого черта мы остановились?» — спросила Ким. «Мы не можем пройти мимо их пушек, сэр», — сказал дроид. «Пушки, к черту все это! Отойдите назад и установите наши дефлекторные щиты», — крикнул Ким, прежде чем вернуться в танк, и его армия отступила вместе с ним. «Они отступают», — сказал Тони, как раз вовремя. Рекс сказал это перед тем, как пролетел республиканский транспорт. «Похоже, помощь прибыла», — сказала Шаакти, когда они подошли к транспорту. «Капитан Каттер, должно быть, вернулся. А это значит, что мы сможем получить подкрепление», — сказал Ротс. «Тогда все наши проблемы решены. Свежие войска, новые припасы, и, возможно, они привезли с собой моего нового падавана», — сказала Шаакти. «Ты уверен, что это хорошая идея так внезапно втянуть студента в это дело, не имея умственной подготовки?» — спросил Шон. «Это была политика легиона, чтобы убедиться, что они знают, какие джедаи могут справиться с войной, поскольку они не хотели никаких инцидентов, как это было с одним джедаем по имени Креллу, который злоупотреблял своей властью несколько раз, прежде чем был убит расстрельной командой после того, как он попытался свергнуть Шона с власти после Танагарского вторжения, но потерпел неудачу. Она прошла проверку, и я говорил об этом с мастером Йодой. Вы должны подать заявку на один из них. Из тебя получился бы хороший учитель со всеми твоими знаниями», — сказала Шаакти, заставив его усмехнуться. «Нет, спасибо», — сказал Шон. «Шон, обучение — это привилегия, и это часть нашей ответственности, чтобы помочь обучить следующее поколение», — сказала Шаакти. «Может быть, когда-нибудь я подумаю об этом», — сказал Шон, прежде чем двери открылись и появилась 17-летняя женщина того же вида, что и Шаакти, с оранжевой кожей, белыми отметинами на лице и голубыми глазами. «Юноша», — спросила Шаакти, — «вообще-то подросток, а вы бы стали?» — добродушно спросил Шон, когда она подошла к ним. «Меня зовут Асака. Меня послал мастер Йода. Мне было велено передать вам, что в поисках останков режима наметилось определенное развитие событий. Один из членов совета обратился в Сенат с информацией о реликвии предтеч, которую они пытаются открыть», — сказал Асака. «Реликвия? Я думал, что все они были найдены после того, как дедакты-библиотекарь были освобождены», — сказала Шаакти. Все, о чем они знают. Этот, должно быть, отличается от сотен обнаруженных. Не знаю, заметили ли вы, но мы здесь в некотором затруднении», — сказал Шонасаки. «Да, группировка режима, которую возглавляет Ким, застала нас врасплох и уничтожила несколько наших крейсеров», — сказал Лейн. «Мастер Йода ничего не слышал о тебе, поэтому он послал меня передать послание», — сказал Асака. «Отлично, они понятия не имеют, что у нас неприятности», — раздраженно сказал Шон. «Может быть, вы сможете передать сигнал через крейсер, который высадил меня», — предположил Асака. «Лучше попробуй это сделать», — сказал Лейн. «Над планетой Дух Огня сражался с несколькими крейсерами режима. Нам нужно вернуться и забрать подкрепление», — сказал Каттер. В задней части мостика Таркин разговаривал с Шоном и его группой на голограмме. «Нас атакуют крейсеры режима, но мы попытаемся соединить вас с храмом», — сказал Таркин, посылая сигнал. Вскоре появился мастер Йода. «Мастер Крюгер, я нашел вас на поляне Асака», — сказал Йода. «Мастер Йода, нас здесь прослушивают и значительно превосходят числом. Фракция Кима застала нас врасплох, и большинство наших крейсеров были уничтожены», — сказал Шон. «Мы пришлем к вам подкрепление», — сказал Йода, прежде чем его передача прекратилась. «Черт возьми», — раздраженно сказал Шон, когда дух огня покинул систему, чтобы получить подкрепление. «Полагаю, у нас есть время для того, чтобы должным образом представиться друг другу», — сказала Шаакти, подходя к Асаке. «Я новый ученик Падавана. Я Асака Тана», — сказал Асака. «Я мастер Шаакти, твой новый хозяин», — сказала Шаакти. «Я к вашим услугам, мастер Шаакти, но на самом деле меня направили к мастеру Крюгеру», — сказал Асака, указывая на Шона, который как раз пил воду, а потом выплюнул ее и закашлялся. «Что? Нет, нет, нет, нет. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Это она хотела нового Падавана», — сказал Шон, указывая на Шаакти, которая выглядела удивленной. «Нет, мастер Йода был очень специфичен. Меня назначили к мастеру Крюгеру, и он будет руководить моим обучением джедаев», — сказал Асака, и Шаакти удивленно посмотрела на Шона. «Но в этом нет никакого смысла», — растерянно переспросил Шон. «Мы разберемся с этим позже. Это не займет много времени, пока Ким не найдет способ обойти тяжелые пушки», — сказал Лейн, заставив Шона вздохнуть. «Я проверю, как там Руссо и его солдаты», — Шон сказал, что собирается уходить. «Лучше возьми ее с собой», — сказала Шаакти, заставив Шона вздохнуть, прежде чем они с Асакой ушли. «Ты ведь имеешь к этому какое-то отношение, не так ли?» — удивленно спросил Лейн, заставив ее улыбнуться. Довольно скоро Шон и Асака обнаружили, что Руссо отдает приказы войскам. «Руссо, каков статус?» — спросил Шон. «Режим сдерживается, но, судя по всему, они готовятся к новому нападению», — сказал Руссо, прежде чем посмотреть на Асаку. «Кто этот ребенок?» — спросил Руссо. «Я падаван мастера Крюгера. Меня зовут Асака Тана», — сказал Асака, заставив Руссо приподнять бровь. «С каких это пор ты стал учителем?» — спросил Руссо. «Тут какая-то путаница, парень не со мной», — сказал Шон. «Перестань меня так называть. Ты застрял со мной, плейбой», — сказал Асака, заставив Руссо и остальных хихикнуть, прежде чем они разразились смехом от замечания о его гареме, в то время как Шон смотрел на нее в шоке. «Какого хрена ты мне только что позвонил?» — потрясенно переспросил Шон. «Не сердись на меня, Манго», — сказал Шон, имея в виду цвет ее кожи, заставляя остальных смеяться еще сильнее, в то время как она рычала. «Я даже не думаю, что ты достаточно взрослый, чтобы быть падаваном», — сказал Шон. «Ну, может и нет, но мастер Йода думает, что да», — сказал Асака. «Ну, сейчас ты не с Йодой, так что, если ты готова, тебе лучше начать доказывать это. Руссо покажет вам, как мало уважения может иметь большое значение», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Да, конечно, давай, малыш», — сказал Руссо. «Падаван», — раздраженно сказал Асака, прежде чем они ушли. «Довольно скоро они прибыли с тяжелыми пушками. А ты не думал о том, чтобы отодвинуть эту линию назад? Так у них будет лучшее прикрытие», — сказал Асака, заставив его ухмыльнуться. «Спасибо за идею, но пока все в порядке», — сказал Руссо. «Ну, если ты лейтенант», — попыталась сказать Асака. «Первый лейтенант, есть разница», — поправил Руссо. «О, но в любом случае, если ты лейтенант, а я джедай, то технически я выше тебя по званию», — сказал Асака, заставив его весело усмехнуться. «Да, хорошая попытка. Титулы, Должности и звания — все это чушь собачья большую часть времени. Его опыт имеет значение. Руссо сказал, что у него было много этого как до, так и после того, как он очнулся от комы. «Ну, если это правда, то я лучше возьму немного, что это такое», — сказал Асака, заставляя его смотреть вперед, видя расширяющуюся красную сферу, заставляющую его хмуриться. «А черт, у них есть энергетический щит, это сделает все почти невозможным. Если тебе нужен опыт, малыш, то ты его получишь вдоволь», — сказал Руссо. «Довольно скоро все собрались, чтобы обсудить эту проблему. Я должен был догадаться, что Ким выкинет такой трюк», — сказал Шон, раздраженный своим старым школьным врагом. «Они медленно увеличивают диаметр и держат его прямо перед своими танками, пока не доберутся до наших тяжелых пушек. Как только это случится, нам конец», — сказал Лейн. «Если этот щит представляет такую проблему, почему бы просто не уничтожить его?» — спросил Асака. «Если бы у Шона были его способности или у остальных, все было бы так просто. Черт возьми, мы бы выиграли в первый же день. Но сейчас это гораздо легче сказать, чем сделать», — сказал Роц. «Но в ее словах есть смысл. Нам нужно попасть туда и уничтожить эту штуку, прежде чем она доберется до пушек, прежде чем прибудет наша подмога», — сказал Шон. «У меня есть идея», — сказал Шон, когда они с Асакой ушли. «Мне кажется, я знаю, что он задумал», — сказал Лейн. Между тем, пара клонов находилась на отдаленной планете, откуда пришел источник. «Это оно?» — спросил один из клонов, глядя на высокую гору, где виднелся монастырь. «Да, я их хорошо вижу. Свяжитесь с генералом Винду и скажите им, что мы нашли фракцию Локдауна», — сказал другой клон. Мейс и арбитр были в храме, когда клон появился на голограмме. «Да, командир?» — спросил Мейс. «Сэр, информация была достоверной. Мы нашли блокированную фракцию режима, но никаких признаков его присутствия», — сказал клон. «Вы нашли реликвию?» — спросил арбитр. «Нет, сэр, мы полагаем, что он находится внутри монастыря», — сказал клон. «Командир, оставайтесь вне поля зрения и ждите дальнейших приказов», — сказал Мейс, прерывая передачу. «В этой реликвии есть что-то странное», — сказал арбитр. «Мастер Йода скажет Шону, где она находится, и тогда мы сможем сделать репортаж на месте и выяснить, что происходит и почему фракция Локдауна так заинтересована в этой реликвии», — сказал Мейс. Между тем, более дюжины крейсеров Легиона появились над планетой во главе с Бесконечностью. «Мы приближаемся к Кристофсису, сэр», — сказал клон недавно получившему повышение адмиралу Ласки. «Режим блокады удерживает позиции. Разверните флот, который нам нужен, чтобы как можно скорее высадиться на сушу», — сказал Ласки. «Адмирал, мы должны поторопиться, если хотим помочь мастеру Крюгеру», — сказал Йода, подходя к нему. «С такой огневой мощью мы быстро пройдем мимо», — сказал Ласки. «Снова на землю. Что это за штуки?» — спросил Асака, глядя на устройство на своем подлокотнике. «Маскирующая технология от наших союзников-хищников. Это продлится всего час в лучшем случае, так как он в основном предназначен для их расы и технологии», — сказал Шон, прежде чем активировать свой, прежде чем она сделала то же самое. С ними обоими в плащах им удалось с легкостью проскользнуть сквозь армию дроидов, прежде чем они добрались до генератора щита. «Это очень просто», — сказал Шон, прежде чем Асака ворвалась в комнату. «Эй, подожди минутку», — крикнул Шон. «Что? Это буквально правильно, Асака», — попыталась сказать, прежде чем она коснулась какой-то антенны и несколько больших дроидов вышли из земли. «Черт возьми, забудьте о дроидах, которые установили эти заряды», — крикнул Шон, вытаскивая два световых меча зеленого цвета, прежде чем разрезать дроидов. Когда Асака устанавливала заряды, один из дроидов подошел к ней сзади, прежде чем она вытащила свой световой меч и разрезала его, но когда он покатился вниз, он перекатился через антенны других дроидов, и они вышли из земли, заставляя Шона смотреть на нее из-за шлема. «Прости», — сказал Асака. «На чьей ты, блядь, стороне?» — раздраженно спросил Шон, прежде чем начал отклонять выстрелы, прежде чем Асака увидела стену позади него с дырой. «Хозяин, не двигайся», — Асака сказала, что ударила по стене крюком, прежде чем начала ее опускать. «Что?» — спросил Шон, прежде чем обернуться. «А черт!» — крикнул Шон, держась за голову, прежде чем пройти сквозь дыру, пока стена уничтожала дроидов. «Она мне нравится. У нее есть мужество и смекалка», — сказал Веном. «Истинный», — сказал Шон. «Ну и что?» — сказал Асака, ухмыляясь и заставляя его ухмыляться. «Окей, неплохо», сказал Шон. «Вы установили заряды?» спросил Шон. «Да», сказал Асака, прежде чем активировать их. Эдди Ким был почти на вершине тяжелых пушек, прежде чем щит перестал двигаться и рассеялся. «Что? Нет, не едет!» Ким закричал в шоке, прежде чем пушки начали уничтожать то, что осталось от его сил на земле, прежде чем сержант и боевая машина сели на его танк. «Куда-то собрался!» Сержант заорал, заставив его зарычать, и ударил кулаком по танку, признавая свое поражение. Затем Лин вытащил голодиск, прежде чем появился Ласки. «Генерал Лин, если вы меня слышите, мы только что уничтожили то, что осталось от блокады. Подкрепление прибудет с минуты на минуту», сказал Ласки, когда несколько боевых кораблей прибыли, чтобы выгрузить войска. Шон поднял глаза, увидев новые войска, прежде чем увидел улыбку на лице Асаки. «Твое безрассудство, ты это знаешь, ты никогда не станешь учеником Шаакти», сказал Шон, заставляя ее повернуться к нему лицом, прежде чем шлем слетел, открывая его лицо. «Но ты определенно сделаешь его моим», сказал Шон, заставив ее покраснеть, увидев его лицо, прежде чем улыбка появилась на ее лице, как раз когда прибыл боевой корабль клонов, прежде чем они сели. «Хорошая работа, приятель», сказал Руссо, прежде чем посмотреть на Асаку. «Ты к малышу», сказал Руссо, заставив ее улыбнуться, прежде чем они прибыли на базу. «Увидимся позже, Руссо», сказал Шон, когда они вышли и нашли Ким связанный. «О, посмотрите, как пали так называемые могучие», сказал Шон, цитируя Роулингса, прежде чем тот ударил его ногой в лицо. «Ублюдок», сказал Шон. «Достаточно», сказал Лейн. «У тебя неприятности с Падаваном, мастер Крюгер?» спросил Йода, заставив Шона улыбнуться. «Пожалуй, я попробую», сказал Шон, заставив его улыбнуться. «Так в чем дело?» спросил Шон. «Ты нужен системе Тет», сказал Йода. «Тет – это дикое пространство, в котором нет ничего даже отдаленно ценного в этом секторе», растерянно переспросил Лейн. Местонахождение фракции режима локдауна было установлено анонимным источником из его собственных рядов. «Была обнаружена реликвия предтеч», сказал Йода. «Я думал, что все реликвии были найдены после возвращения предтеч», сказал Асака. «Но все, что связано с предтечами, является главным приоритетом для Легиона. Мы отправимся туда, как только осмотрим базу режима здесь, а затем направимся прямо к реликвии», сказал Шон. «Позже. Что за чертовщина?» спросил Шон, увидев гигантские стеклянные стазисные капсулы в комнате. «Что это?» в замешательстве спросил Асака, прежде чем подойти к одной из капсул и потереть ладонью стекло, на котором была изображена женщина со светлыми волосами и белой кожей. «Хозяин», сказал Асака, заставляя его подойти к капсуле, и прищурилась. «Ким, что ты наделала?» спросил Шон, прежде чем подойти к компьютеру. «Это не так», попыталась сказать Асака. «Она не умерла. Файлы говорят, что в этих капсулах по меньшей мере 3 человека, женщины с разных планет. Они пытались установить в них кибернетические части, превращая их в андроидов и киборгов с человеческими органами. Эти трое единственные, кто выжил. Тот, что перед вами, помечен как андроид 18, как будто никто не хотел, чтобы она была в этой истории. Андроид 18, как ее настоящее имя?» спросил Асака. «Согласно публичным записям, ее настоящее имя Лазули с планеты Аркадия. Далее идет женщина, у которой, к сожалению, нет настоящего имени, но она помечена как 6 и никакой дополнительной информации, но согласно этим результатам она должна была содержать всю информацию о режиме», сказал Шон. 6 из тех, кто споткнулся о трещину. Я знаю, что это был не очень популярный сериал, но она была горячей. А как насчет последнего?» спросил Асака, увидев женщину с фиолетовыми волосами и белой кожей. «Это с земли, от японских военных. Ее зовут Матока Кусанаги. Черт возьми, у этой женщины была серьезная репутация до того, как ее схватили. Черт возьми, там говорится, что она была ключевым игроком в войне против режима до того, как он распался на несколько фракций, когда мой брат был убит, а большинство было уничтожено в родном мире ситхов», сказал Шон, прежде чем вытащить голодиск. «Лейн, мне нужно, чтобы ты прислал сюда спасательный отряд, и проследи, чтобы Ким не сорвался с крючка, когда вернется на землю», сказал Шон. Матока Кусанаги из серии «Кхост Инхешел Станталани», Я почти ничего не помню, но она была очень крутая и горячая. Что случилось? Спросил Лейн. Превратил трех женщин в андроидов. Двое из них могли бы быть полезны в армии, как только привыкнут к своим новым телам, а другой мог бы предоставить нам информацию для хранения, сказал Шон. Я сейчас этим займусь, сказал Лейн. Позже, дух огня и четыре других крейсера вышли из гиперпространства над планетой, прежде чем маленький корабль отправился к вешалке в духе огня. Корабль приземлился прежде, чем разведчики приблизились к Шону и Лейну. Что вы можете сообщить? Спросил Лейн, прежде чем один из них показал голограмму монастыря. Похоже, в основном это дроиды. Три батальона стоит, сказал один из клонов. А как насчет блокировки? Спросил Шон. Я все еще не видел его, но он может быть в монастыре, сказал другой клон. Отдохните немного, ребята, вы это заслужили, сказал Лейн, прежде чем Шон подошел к группе солдат вокруг Асаки. Звучит многовато, даже для джедая, сказал один клон. Я слышал, ребята, что мы окружены дроидами. Как тебе удалось снять щит? Спросил сержант. Хорошо, за ним стена с дырой посередине. Поэтому я использовал захватный трос, чтобы снести стену, уничтожив дроидов и спасая командира, сказал Асака, заставляя их смеяться. Это правда, приятель? Спросил Руссо. Ну, по большей части, сказал Шон, прежде чем стать серьезным. Ладно, ребята, у нас еще есть работа, сказал Шон. Есть, давай двигаться. Сержант сказал, чтобы все добрались до своих боевых кораблей, прежде чем Шон ухмыльнется Асаке. Может быть, сейчас самое подходящее время упомянуть, что Падаван скромен, спросил Шон, заставив ее хихикнуть. Огорченный, просто пытаюсь вдохновить ребят, вот и все, сказал Асака. Ага, и выставить меня дураком, сказал Шон перед тем, как они сели в боевой корабль клонов. Открываю двери вешалки прямо сейчас, сказал Каттер, когда двери ангара открылись, прежде чем десятки боевых кораблей вылетели из корабля вместе с другими, прежде чем направиться к планете. Постарайся держаться поближе ко мне, если сможешь, сказал Шон. Это не будет проблемой, мастер, сказал Асака. Это не игра или что-то подобное с Эдди Кимом. Блокировка это зло. Вот почему мой брат завербовал его, сказал Шон. Я знаю и я постараюсь, чтобы тебя не убили, сказал Асака, заставив его ухмыльнуться, прежде чем корабль содрогнулся от удара. Огонь противника. Пилот сказал это перед тем, как был сбит один из боевых кораблей клонов. Закройте взрывозащитный экран и посадите нас на землю как можно ближе, сказал Шон, прежде чем двери закрылись. Вот тут-то и начинается самое интересное, сказал Кармайн, заряжая свой лансер. Правильно понял, сказал Джейс. Никакого героизма там нет. Я хочу, чтобы это место было занято, и я хочу знать, что в нем такого чертовски важного, сказал Шон, прежде чем они приземлились и бросились к стене, пока несколько танков грузили. Черт возьми, эти ребята действительно не хотят, чтобы мы были здесь, сказал Рекс. Ни хрена себе, сказал Шон. Давайте двигаться, крикнул Шон, прежде чем солдаты запустили свои кабели и взобрались на стену, стреляя по дроидам. Асаки забрался на один из танков клонов, отражая выстрелы водителя, прежде чем несколько дроидов на спидерах прибыли и начали стрелять по ним. Шон быстро спрыгнул вниз, снял дроидов и украл спидер. «Надо идти в ногу», — весело сказал Шон. «Эй, это нечестно», — сказал Асака. Шон быстро выстрелил в паучьих дроидов на стене, давая войскам немного передышки, так как теперь они не будут сбиты. «Руссо, не отставай», — сказал Шон. «Я этим занимаюсь», — сказал Руссо, идя следом. Шон быстро достиг вершины, прежде чем спрыгнуть со спидера и оказаться в центре дроидов. «Сдавайся, пес легиона», — сказал один из дроидов, прежде чем Веном взял верх и начал сбрасывать всех дроидов с горы, прежде чем Шон снова взял верх, как раз когда несколько разрушителей подкатились к нему. «Я забыл, что эти катящиеся дроиды называются клонами. Черт возьми, Асака, я же просил тебя держаться поближе ко мне», — сказал Шон, прежде чем раздался выстрел и взорвал их, заставив его обернуться и увидеть Асаку на танке, как раз когда остальные поднялись наверх. «Я не могу подойти ближе, мастер», — сказал Асака, заставив его ухмыльнуться. «Все чисто», — сказал Руссо. «Хорошо, я хочу знать, что такого важного в этой реликвии, и, что еще важнее, я хочу знать, кто вызвал нас сюда», — спросил Шон, когда они вошли в монастырь. Спускаясь на нижние уровни, они услышали какие-то голоса. Почему эта штука не открывается? Он должен открыться, если здесь кто-то с Земли», — раздраженно сказала Пола Кеннеди. «Даже не знаю. Этот, вероятно, отличается от других», — сказала Кэтрин Вики. «Я забыл ее фамилию, пока не нашел ее снова в Википедии». «Ясно», — сказал Шон позади них, заставляя их ахнуть. «О, слава богу», — сказала Кэтрин, бросаясь к ним. «Вы не могли бы объяснить?» — смущенно спросил Шон, ожидая, что она накричит на него или попытается убить. «Ты привел их сюда», — крикнул Кеннеди. «Конечно, я так и сделал», — сказала Кэтрин. «Но почему?» — спросил Шон. «Я никогда не понимал, насколько жестоки и злобны эти парни. Работа, которую они заставляли меня делать, по большей части была нечеловеческой. Я призвал легион, чтобы остановить их». Кэтрин сказала, что перед тем, как Кеннеди попытался застрелить их, она сама была застрелена, и ее тело упало. «Значит, теперь ты понимаешь ценность жизни, да?» – спросил Шон. «А да и единственное хорошее, что я сделал здесь, это помог создать человеческую жизнь», – сказала Кэтрин, сбивая его с толку. «Создать?» – спросил Шон, прежде чем она повела его в лабораторию, где сотни людей находились в контейнерах с жидкостью. «Как называется этот ад?» – потрясенно воскликнул Шон. «Рассмотрим мужскую сторону мира элементи. Это было нелегко, но в конце концов мне удалось сделать мужскую сторону людей, используя любую доступную ДНК и редактируя ее», — сказала Кэтрин. «Не забывайте, что те из одной части, Наруто и Хвост Феи, были из царства под названием Елементиа, и все женщины до того, как царство слилось с землей в конце главы парка юрского периода. Впечатляющий. Почему они все еще спят?» — спросил Шон. «Лучше всего предположить, что они не проснутся до тех пор, пока не вернутся все силы, а это произойдет через год», — сказала Кэтрин. «Фигуры. Так что же это такое?» — спросил Шон, глядя на реликвию предтеч, которая была совершенно другой по сравнению с другими. «Понятия не имею. Он должен открыться, но не откроется. Лацкдовн давил на нас в течение 2 месяца, чтобы открыть эту штуку, вот почему он вытащил нас. Он позволил Эдди Киму делать то, что он хотел, чтобы финансировать это место. Мы понятия не имеем, как открыть эту штуку», — сказала Кэтрин, прежде чем Шон положил руку на дверь, прежде чем она начала светиться и открылась, заставляя ее глаза расшириться. «Ты что, издеваешься надо мной?» — недоверчиво переспросила Кэтрин. «Не смотри на меня, я даже не собиралась этого делать», — сказал Шон, прежде чем он и еще несколько человек вошли вместе с Кэтрин. «Вставить отголоски старой жизни из God of War 2018. Внутри реликвии было огромное количество оружия и информации, не похожей ни на что, что Шон когда-либо видел. «Я никогда раньше не видел ничего подобного», — сказал Шон перед тем, как прийти к чему-то под названием «Стражи». «Что это?» — спросила Асака. «Дедакт упоминал об этом некоторое время назад. Они использовали эти штуки, чтобы держать беспокойные миры в узде. Их местонахождение до сих пор было скрыто. Интересно, зачем все это здесь?» — спросил Шон. «Кажется, я только что выяснил, почему», — сказала Кэтрин, стоя перед каким-то металлическим саркофагом. Шон подошел к саркофагу и увидел на нем какие-то письмена. «Я знаю, кто это», — сказал Шон, положив на него руку. «Кто это?» — спросил Руссо. «Это не реликвия, это гробница, могила генерала», — сказал Шон, положив руку на верхнюю часть, прежде чем она начала открываться, показывая броню генерала, похожую на броню дедакта, только забрало было серым, и вы могли видеть остатки внутри брони. «Мой предок, дверь не откроется, потому что она откроется только тогда, когда почувствует его ДНК, а я его кровь». Шон замолчал. «Она открылась для тебя», — сказал Асака, глядя на самое могущественное существо сотни тысяч лет назад. «Но почему именно здесь?» — спросил Асака. «Это удаленная система. Он знал, что его могила будет здесь в безопасности, пока не придет время ее вскрывать», — сказал Шон, прежде чем вытащить голографический диск, и появился дедакт. «Да, мой друг, в чем дело?» — спросил дедакт. «Мы нашли могилу генерала», — сказал Шон, заставив его широко раскрыть глаза. «Вы уверены? Я сейчас смотрю на его останки», — сказал Шон, прежде чем оглянуться. «Не только это, но я вижу всю недостающую информацию и оружие, которое не было найдено. Он унес его с собой в могилу, желая сохранить до тех пор, пока не придет время. Мне нужен весь ваш флот здесь. Мы везем его домой», — сказал Шон. «Понятно», — сказал дедакт, прежде чем прервать передачу. Конец песни здесь. Вставить города и пыль из трансформаторов падения Кибертрона трейлер. Внезапно комната задрожала. Какого черта? Сказал Руссо. Сэр, это блокировка. Он на каком-то гигантском монстре. Крикнул Рекс, когда его люди попытались удержать зверя на расстоянии. Положите руки на землю, разбудите защитника. А, сказал Шон, оглядываясь вокруг после того, как услышал голос, прежде чем он сделал то, о чем его просили, прежде чем комната начала светиться. Приятель, что ты сделал? Спросил Руссо, прежде чем Шон исчез. Вот дерьмо, сказал Джейс. Наружная блокировка была на его большом кайдзю категории 4, который собирался подняться на гору, но внезапно гора начала трястись, прежде чем камень развалился, показывая, что все это металл, прежде чем дверь открылась, показывая что-то трансформирующееся с Шоном на плече, прежде чем он принял похожий облик Годзиллы. «Меха Годзилла возглавляет призыв наследника генерала», — сказал Меха Годзилла, медленно приближаясь к Кайдзю, который ревел на них. «Меча Годзилла 3 от Годзилла Такесос, что это, во имя Примуса?» — закричал Локдаун, прежде чем сундук в мехе Годзиллы начал открываться, открывая довольно большой алмаз, прежде чем был замечен синий свет, прежде чем выстрелить лучом в Локдауна и его монстра, прежде чем он попал в них. «Аво!» — крикнул Шон, ослепленный светом, прежде чем тот остановился и расширил глаза. «Окей, это, безусловно, самый удивительный подарок, который ты когда-либо оставлял дедушке», — сказал Шон, ухмыляясь, видя, что Локдаун и его монстр замерзли, прежде чем рассыпаться в прах. «Фу ты, а я-то думал, что убийца Мороз самый холодный во вселенной», — задумчиво сказал Шон своему ледяному любовнику. «Конец песни здесь, позже». «О, мой старый друг», — сказал Дидакт, видя, как гроб с останками генерала везут на крейсер, чтобы доставить обратно на родную планету Предтечь. «Кстати, я нашел наших опекунов. Каждое место каждого хранителя и место для Генезиса», — сказал Шон. «Отличный. Это даст нам средства сдерживать тревожные миры, не посылая для этого войска. А значит, мы сможем удвоить наш прогресс в 2 раза быстрее, чем обычно», — сказал Дидакт. «А как насчет этого?» — спросил Асака, указывая на Меха Годзиллу, который двигался к порталу. «Мы заберем его домой для дальнейшего изучения, прежде чем отправить на Землю. Существует более чем вероятно больше версий, подобных этому или похожих», — сказал Дидакт. «Хороший, теперь мы можем отправляться домой. Мы ликвидировали фракцию режима Локдауна и одержали крупную победу в поисках гробницы», — сказал Шон, прежде чем они с Асакой сели на боевой корабль и улетели. Авторы отмечают, наконец-то была найдена могила генерала, и теперь мощь легиона вновь возросла. Держу пари, вы, ребята, были удивлены, когда я добавил в эту историю 3 самых горячих женщин-андроидов и киборгов. Я думал об этом в течение некоторого времени, но так и не нашел хорошего способа добавить их. Следующая глава – это сюрприз. Кроме того, гостю, у которого есть некоторые проблемы с некоторыми генералами, которых я добавил, позвольте мне объяснить, почему я изменил их, прежде чем вы продолжите читать старые главы. Сэмюэл Лейн, я могу понять, почему вы считаете его плохим парнем, я тоже понимаю его пушечные методы, но в какой-то степени я могу понять, почему он такой, какой он есть. Его ненависть к Супермену, я признаю, зашкаливает, но один человек обладает такой силой, и он не человек, вы можете частично понять его. Так вот почему я изменил его на свою версию, которая более терпима. К тому же меня попросил сменить его поклонник, Уэйт Эйлинг. А да, увидев его в Юстице Лиагуе Unlimited Хе Флаш, я понимаю, почему у людей есть проблемы с ним, особенно после того, как он принял эту сыворотку, чтобы попытаться убить Супермена, хотя у него никогда не было шанса в телесериале. Я изменил его, потому что такой, как Лейн, я могу понять его желание использовать металюдей для войны, потому что я имею в виду, да ладно, ты серьезно говоришь, что не сделал бы то же самое, если бы это означало победу в войне. Во-вторых, я люблю актеров, которые их играли, поэтому мне было довольно трудно сделать их плохими парнями. Кроме того, вы хотите, чтобы большинство военных выступило против Шона с той силой, которая у них есть, Росс. А да, он сумасшедший, желающий сделать больше версий Халка. Но давайте не будем забывать, что эти эксперименты привели к созданию 3 героев. Халк, она Халк и Док Самсон, так что его действия пошли на пользу. Единственное плохое, Что я могу честно сказать о нем, это то, что в фильме он большой осел, но мне нравится, кто играет его в фильмах, потому что это работает потрясающе, понимаете? Кроме того, по сравнению с этими парнями вы думаете, что они самые худшие, ты даже не представляешь, как ты ошибаешься. Есть десятки, если не сотни людей, в сотни раз хуже, чем они. Давайте начнем с моей тройки самых ненавистных генералов в фильмах, играх и телешоу. Генерал Хагер. Я ненавижу его не просто так. Увидев, как он нанял человека, чтобы сделать самые бесчеловечные вещи с серфером во втором фильме «Фантастической четверки», он стал моим самым ненавистным генералом всех времен, так как ему было все равно, что было сделано, и он обращался с Ридом и его командой как с дерьмом. Кроме того, я уверен, что если бы он действительно был реальным в комиксах, вы бы также считали его худшим. Полковник Страйкер. Теперь этот парень такой же придурок, как Хагер. В X2 он исказил разум Чарльза, чтобы почти убить каждого мутанта на планете своим разумом и почти преуспеть, и ему было все равно, кто будет убит. Поэтому я думаю, что вы можете согласиться со мной и сказать, что это действительно один из худших, кого я никогда не изменю ни в одной из своих историй. Боливар Траск, чертов идиот, который создал стражников и чуть не уничтожил человеческую расу. Я только хотел бы, чтобы его убили в фильме, но я понял, почему он должен был жить. Это настоящие плохие парни, приятель. Кроме того, я только прошу вас иметь открытый ум и перестать сомневаться в моем здравомыслии. Шиш, это грубо. Кроме того, причина, по которой Тома и Мару оставили в живых, состояла в том, что страховая полиция когда-нибудь поймает Макарова, так как кто они будут торговать, если его когда-нибудь поймают, ему понадобится кто-то чрезвычайно важный для этого. Глава 106. Глава 106 к власти. Шон проснулся со стоном, увидев обнаженные и беременные формы Кар и Карин рядом с ним, которые выглядели на 8 месяца беременности, заставляя его хихикать. Прошло уже 2 месяца с момента обнаружения могилы генерала и с тех пор, как были обнаружены многие недостающие данные, оружие и знания, которые считались потерянными в гробнице. После того, как группировка Локдауна была захвачена и уничтожена, Шон сдержал свое обещание Бауэрсу. «Вспышка назад! Отвали от меня, мать твою!» — крикнул Ким, когда Фрэнк Касл и Руссо потащили его в какую-то камеру. «Заткнись нахуй морду!» — сказал Шон, вводя код на одну из ячеек, прежде чем она открылась, и Бауэрс выскочил, выглядя напуганным до чертиков. «Познакомься со своим гребаным клоном», — сказал Шон, крепко схватив Бауэрса за голову и заставив его закричать, прежде чем он попытался ударить его, но Шон просто сильно ударил его по лицу, разбив ему нос. «Полегче, малыш», — сказал Фрэнк, — «я просто развлекаюсь», — сказал Шон, бросая его Ким, которая смотрела на ребенка. «Видишь это? Этот парень точная копия тебя, когда мы учились в старших классах. Он даже огрызался, как ты, когда люди выступали против него», — сказал Шон, ставя ногу ему на спину и заставляя Бауэрса кричать. «Я должен быть впечатлен. Он совсем не похож на меня», — сказала Ким, заставив Шона усмехнуться, прежде чем пнуть Бауэрса в руку, заставив его закричать от боли. «Он, конечно, кричит, как и ты, когда я сделал это с тобой, как маленькая сучка. Он даже хладнокровно убил своих друзей, хотя это было из-за того гребаного демонического клоуна из ада, но он все равно сделал это добровольно, так же как ты сделал это со своим», — сказал Шон. «Еще в старших классах Эдди Ким убил своих старых приятелей, когда огрызнулся, когда все в школе перестали его бояться. Это, конечно, привело к тому, что его исключили из школы и поместили в колонию для несовершеннолетних, так как он был еще несовершеннолетним и отделался признанием в невменяемости». «Ну и что?» — спросила Ким, заставив Шона вздохнуть, прежде чем вытащить пистолет и прицелиться в Бауэрса. «Приятель, не делай этого», — в тревоге спросил Руссо. «Что делать?» — спросил Шон, держа пистолет возле головы Бауэра, что заставляло его дико метаться. «Бах!» — Бауэрс вскрикнул, когда пистолет выстрелил, но ничего не произошло. «Полный холостяков тупица. Как будто я на самом деле собираюсь убить 15-летнего тупицу», — сказал Шон, прежде чем прицелиться в Кимы. «Бах! А-а!» — Ким закричал от боли, когда ему действительно прострелили ногу.